Алина Осокина. Старший брат. Читает Галина Барышникова. Ромка забирается на холодную, мокрую, скользкую тумбу. Он замирает в неестественной позе, вытянув руки над головой, и по свистку тренера прыгает в воду. Несколько сильных кулаков бьют его по животу и ногам. Вода заливается в нос и рот. Мальчик выныривает под общий смех, хватает беспомощным ртом воздух и короткими неловкими грибками спешит к бортику. «Коряга! Бомбочка!» – доносится со всех сторон. Ромка выбирается из бассейна и шлепает к тренеру. Слезы так и норовят вырваться наружу, смешаться с водой. Прослыть плаксой куда страшнее, чем не уметь прыгать с тумбы. «Ну сколько тебе можно объяснять?» – сердится тренер. «Группируешься вот так, а потом раскрываешься». Тренер смешно раскачивается. «А ты все делаешь, как этот...» Тренер замешкался, подбирая слова. «В общем, смотри, как другие делают, и учись». Снова свисток, и один за другим юные спортсмены прыгают в воду. Только Ромка дрожит на кафельном полу, наблюдая за чужими прыжками. Зря все-таки мама отдала его в эту секцию. Никогда ему не стать настоящим пловцом. Мальчик переводит взгляд на другой конец бассейна. Там с огромных, как небоскреба, вышек прыгают старшие ребята. Они ловко переворачиваются в воздухе и входят в воду, делая куда меньше брызг, чем он. Ромка думает, как было бы здорово попасть к ним, как страшно и как прекрасно лететь с такой высоты вниз. Тренер со всей силы дует в свисток. Тренировка окончена. Можно бежать в душ, а потом в раздевалку, где мальчишки опять будут лупить его полотенцем. Не со зла, а просто чтобы подразнить. Ромка будет уворачиваться, защищаясь смешным полотенцем с лебедями, а в конце все засмеются. «А у меня брат старший карате занимается», – хвастает Славка Попов, натягивая штаны. «Он кого хочешь победить может. Гляньте, какой приемчик он мне показал». Славка машет руками, приседая, и делает выпад. «Кия!» Все смеются. Ромка тоже хотел бы иметь старшего брата, который учил бы его разным приемам. Однажды он рассказал маме об этом. Та в ответ усмехнулась. «Ну где же я тебе возьму брата, тем более старшего?» Но Ромка все равно надеялся, что когда-нибудь у него появится старший брат, который будет водить его в школу, научит давать сдачи и станет самым главным чемпионом во всех соревнованиях, чтобы Ромка мог хвастаться его успехами. Мама ждала его в тесном фойе, где носилась и галдела стая детей. «Как прошла тренировка?» – спросила она, когда сын с трудом протиснулся к ней. «Нормально», – буркнул Ромка, плюхаясь на скамейку. «Что ты такой сердитый? Что-то случилось?» «Ничего не случилось», – ответил мальчик, натягивая ботинки. «Пойдем отсюда». Ромка оделся, и они с мамой вышли на улицу. «Я чувствую, у тебя что-то случилось, а ты мне не говоришь», – снова начала мама, искоса поглядывая на сына. «Тебя обидел кто-то?» «Нет», – бросил Ромка. «Значит, на тренировке что-то не получилось». «Мы в воду сегодня прыгать учились», – признался Ромка. «Все хорошо прыгали, а я, как этот...» Он пытался подобрать наименее обидное слово. «Ну ничего страшного. Сегодня не получилось, завтра получится». «Нет, у меня никогда не получится. Вот был бы у меня старший брат, он бы меня всему научил, и не пришлось бы ходить в этот дурацкий бассейн». «Ну, опять заладил. Старший брат. Где же его взять?» «У других же есть, у Славки, у Макса, даже у Кольки». Мама тяжко вздохнула. «Ты еще слишком мал, чтобы знать, откуда берутся братья и сестры. Она младшего, ты не согласен?» «Не-е-е», – протянул Ромка. «От малышни одни проблемы. Вот у Ваньки Колесова сестра маленькая, так она им спать ночью не дает. Еще Ваньке с ней сидеть приходится, гулять». Мама рассмеялась. «А знаешь», – добавила она заговорческим полушепотом, «к нам сегодня в гости кое-кто придет». «Тетя Мила?» – испуганно выплел Ромка. «Нет, один мой друг. Из всех маминых друзей мальчик знал только тетю Милу, высокую, видную, кудрявую блондинку. Единственный толк от тети Милы был в том, что она каждый раз дарила Ромке шоколадки в разноцветных обертках. Ромка представил, как к ним сегодня заявится еще один такой мамин друг. И снова придется прятаться в комнате и заниматься уроками». Весь вечер мама хлопотала на кухне. Судя по запаху, она готовила что-то невообразимо вкусное. Затем она надела самое красивое платье и заставила Ромку надеть белую рубашку. Раньше мама ни для кого так не старалась. Ромка начал подозревать неладное. Ровно в 6 часов в дверь позвонили. Мама поспешила встречать гостя, а Ромка притаился в комнате, надеясь, что про него никто не вспомнит. «Ромка!» – позвала мама. «Иди сюда!» Мальчик нехотя вышел в коридор и увидел высокого широкоплечего мужчину. Он приглаживал рукой взлохмаченные волосы и улыбался маме. Мама тоже улыбалась, держа в одной руке букет, а в другой – торт. «Вот, познакомься, это дядя Миша», – сказала она. Дядя Миша неловко протянул мальчику руку, Ромка осторожно дал свою, и она потонула в крепком рукопожатии. «А теперь, мальчики, к столу», – скомандовала мама. Ромка ковырял в тарелке, искоса поглядывая на дядю Мишу. Тот уплетал все мамины блюда – и салаты, и ароматную курочку, и золотистую румяную картошку. Вкусная еда теперь казалась мальчику пресной. Он наблюдал, как ласково мама обращалась с молчаливым гостем, и начинал о чем-то догадываться. «Ромка», – обратилась к ним мама, – «а как ты отнесешься к тому, что дядя Миша будет жить с нами и станет твоим папой?» Мальчик едва не подавился. Ромка переводил взгляд с мамы на дядю Мишу и обратно. Он так боялся, что этот день когда-нибудь настанет. Никакой папа ему был не нужен. Им с мамой так неплохо жилось. Вот у Толика Круглова тоже недавно папа появился, который ругается все время и уроки делать заставляет. Еще мальчишки в школе рассказывали, что папы им играть не дают и гулять не пускают. Нет, такой папа Ромке не нужен. Почему все на свете так несправедливо устроено? Ты просишь старшего брата, а тебе подсовывают папу. «Ну что ты ребенка пугаешь?» – пробурчал дядя Миша. «Мы, в общем, с твоей мамой решили жить вместе», – объявил он Ромке. Мальчик еще не успел оправиться от первого удара, как тут же прилетел второй. «Это что же, дядя Миша теперь будет жить в их квартире? Сидеть за столом? Мыться в ванной? А может, дядя Миша займет его комнату, и Ромке придется переехать на кухню?» «Ромка, ты не заболел?» – спросила мама, щупая лоб побледневшего сына. «Я пойду, наверное», – замешкался дядя Миша. «А как же чай?» – спросила мама. «Вы без меня пейте, мне идти пора». Дядя Миша встал и поспешил к выходу. Мама бросилась провожать его. «Ну и что это за немая сцена?» – спросила она, вернувшись на кухню. «Мама, мамочка, нам не нужен никакой папа!» – Ромка бросился к ней, крепко обнял. «Я ведь скоро вырасту и буду защищать тебя, а папа нам не нужен». «Ну что за ерунда?» – сказала мама, обнимая сына. Дядя Миша очень хороший. Он тебе понравится. Надо было вам сначала поближе познакомиться. Ты знаешь, что дядя Миша летчик? Хочешь, он тебе самолет настоящий покажет?» «Не хочу», — выпалил Ромка. «Пожалуйста, мама, пусть дядя Миша больше к нам не приходит. Я хочу только с тобой быть вместе». «Мы с тобой и так будем вместе, глупенький», — ласково сказала мама и поцеловала сына в лоб. «Я не понимаю, чего ты так боишься?» И тут Ромка выдал ей все свои страхи. Мама в ответ только рассмеялась. «С чего ты взял, что так будет?» «Ну ведь у других так», — протянул Ромка. «А у нас все будет по-другому», — мягко ответила мама. «Пошли торт есть». Ромка не знал, как еще убедить маму больше не дружить с дядей Мишей. А торт оказался таким вкусным, что Ромка с горя съел аж 2 куска. В выходные дядя Миша повел их с мамой в музей авиации. Ромке идти не хотелось. Он бы лучше погонял мяч во дворе или поиграл с Генкой с 3-го этажа в приставку. Но вместо этого пришлось тащиться за город на огромное поле, где слева и справа стояли железные птицы, устремившие носы в небо. Дядя Миша что-то рассказывал про каждый из самолетов, но Ромке это было неинтересно. Лучше бы в кино пошли или на аттракционы. Один из самолетов оказался открытым, и дядя Миша повел их внутрь. Ромка посидел на старом ободранном кресле, посмотрел в крошечный иллюминатор, из которого было видно все то же поле с самолетами. Потом дядя Миша отвел его в кабину с сотнями маленьких приборчиков и усадил в кресло пилота. Летчик самозабвенно описывал детали полета, и Ромка терпеливо его слушал, хотя ровным счетом ничего не понимал. С тех пор дядя Миша стал часто бывать у них в доме. Он рассказывал о своих командировках, и мама с замиранием сердца его слушала. Ромке было непонятно, откуда у мамы проснулся такой интерес к авиации. Постепенно мальчик стал привыкать к новому папе. Дядя Миша иногда помогал Ромке с математикой и английским, и вообще он оказался вполне нормальным, только слегка занудным. На каникулах они все втроем отправились на море. Ромка впервые летел на настоящем самолете. Он занял место возле иллюминатора и наблюдал плывущие внизу, как сахарная вата, облака, черные квадратики земли, синие блюдца водоемов и тонкие, как гусеницы, поезда. Мир казался таким маленьким, и было совсем не страшно лететь над ним. Море оказалось теплым и соленым. Ромка мог часами плескаться в воде, оттачивая спортивные навыки. Рядом с пляжем располагался деревянный причал, с которого все прыгали в воду. Ромка восхищенно смотрел на смельчаков. Ему тоже хотелось разбежаться и сигануть в воду. Но страх останавливал его. Страх, что у него опять ничего не получится, и все будут смеяться. «Ромка, а ты почему не прыгаешь?» — спросила мама, заметив интерес сына. «Ты же умеешь!» «Не хочется!» — бросил он, отвернувшись. «Ромка, ладно тебе, это же весело!» — сказал дядя Миша. «Пойдем вместе!» Ромка хотел отказаться, но испугался, что тогда дядя Миша и мама точно решат, что он трус. Они шли по вязкому, раскаленному песку, каждая песчинка которого шептала: «Ничего не получится, не ходи!» Но Ромка не слушал их, он должен был прыгнуть. Достигнув края причала, Ромка сделал изготовку, как учил тренер, и прыгнул. Тяжелые кулаки снова ударили его, а тысячи брызг разлетелись, как салют. Сейчас он вылезет на берег, и все засмеются. И мама, и дядя Миша, и взрослые в пестрых купальниках, и дети в панамках. Теперь все узнают, какой он неловкий. Ромка выбрался на берег, выплевывая соленую воду. Он оглянулся и увидел, что никто не смеется. Никому просто нет до него дела. Дядя Миша подбежал к Ромке и испуганно спросил: «Ну ты как, не сильно ушибся?» Ромка замотал головой. «Смотри, ты раскрываешься слишком рано», — сказал дядя Миша и стал смешно изгибать руки, изображая прыгающего в воду человека. «Понял?» Ромка кивнул. «Попробуешь еще?» Ромка встал и пошел к причалу. Он должен был прыгнуть, должен был доказать всем, что может. Впереди было огромное море, край которого уходил далеко за горизонт, и казалось Ромке, что это не просто вода, а целый мир. Он оторвался от земли и прыгнул в этот мир. Вода превратилась в пуховое одеяло и ласково обняла мальчика. «У него получилось!» Ромка быстро поплыл к берегу, чтобы рассказать всем, что у него получилось. «Молодец!» – поздравила мама и обняла его. «Поздравляю, чемпион!» – сказал дядя Миша и крепко пожал его руку. Теперь Ромка знал, что больше никому не позволит смеяться над собой и что, наконец-то, прыгнет на тренировки. Через год у Ромки появился младший брат. Когда Ромка увидел крошечного щекастого младенца, то понял, что любит его и что обязательно станет самым главным чемпионом, чтобы брат мог им гордиться.